Она просто смотрела и улыбалась. И даже алкоголь не тронул ее сердце. И если до понимания осталось малость, то все изменится и никуда не деться. Но ей так все до лампочки, понимаешь, что здесь нет ни капельки жалости у нее. И так, видимо, все хорошо. Тушите свет и камеры, сворачиваем шоу. Но ей так все до лампочки, понимаешь, что здесь нет ни капельки жалости у нее. И так, видимо, все хорошо. Тушите свет и камеры, сворачиваем шоу. Она любит себя одну лишь. И цепить ты любовь, она ты лишний. У нее все хорошо. И зачем ты вообще тогда ее нашел? На душе так много швов и ран. Но говорить об этом ей еще очень рано. Пока ты ждешь, пока она включит телефон, она уже с утра пока говорит другому. Короче, ты понял, слезы лить нет поводов устраивать ей пока проводы. Тоже погоди, еще есть время наиграться этой сукой. Побереги нервы и попробуй просто жить. Но ей так все до лампочки, понимаешь, что здесь нет ни капельки жалости у нее. И так, видимо, все хорошо. Тушите свет и камеры, сворачиваем шоу. Но ей так все до лампочки, понимаешь, что здесь нет ни капельки жалости у нее. И так, видимо, все хорошо. Тушите свет и камеры, сворачиваем шоу. Она твердит, мы типа не подходим друг другу. Да что в конце концов замыслила себе это пугало. Чушь, ведь там что-то посерьезней, сука. Она меня кинула не просто, нет, не просто. Пытался вернуть, но хрен там. На нашей катушке с фильмом закончилась лента. Ты поломала все, что я помогал строить махом. Создала печальную историю, хотя чего ты там стоишь? Я сотру надпись на асфальте ту. Я сбавлю скорость препаратами и сердца стук. Включу погромче звук в своих наушниках. Я ведь и есть музыка, и по-другому никак. Но ей так все до лампочки, понимаешь, что здесь нет ни капельки жалости у нее. И так, видимо, все хорошо. Тушите свет и камеры, сворачиваем шоу. Но ей так все до лампочки, понимаешь, что здесь нет ни капельки жалости у нее. И так, видимо, все хорошо. Тушите свет и камеры, сворачиваем шоу. Но ей так все до лампочки, понимаешь, что здесь нет ни капельки жалости у нее. И так, видимо, все хорошо. Тушите свет и камеры, сворачиваем шоу. Ага.